1011, 18 апреля. Дух Урусвати не раз летал в Америку и предотвращал события. Рад, что вы можете спокойно провести эти месяцы. Будем посылать в Америку мысли. Думайте, чтобы Тарухан нашел правильное мышление. Люмоу пусть растет, очень мал. Напишите в Америку, пусть каждый напишет, как он поступит, если при нем будут поносить учителя. Думаю, лучше учи монгольскую грамматику. Важно. 1012, 19 апреля. Меня волнует опыт. Помощь твоя очень полезна, обоюдность нужна. Если бы пробыли весь апрель на лодке, было бы еще хуже. Устремите все силы, примите дела радостно. 1013, 20 апреля. Собираться будем, чтоб не толкаться. Запомним сужденное пространство. Урусвати – связь с братством, духовность, красота, назначение женщины, поколение – будущее, кооперация. Нужно очень спешить, если мы приняли азиатский путь. Одно несомненно, что путь этот прибавит красоты вашей задачи и будет практичным приближением к нам. Одобряю направление на север, магнит нашего братства. Постели. 1014, 21 апреля. Лама, знающий пророчество, семерых полковников стоит. Лама Пураны, читавший, 11 генералов стоит. Не похож мой поход на поход Наполеона. Вопрос внешности и питания необходим. Идем не стрелять, но уничтожать препятствия. Думаю, Ха должен явить внутренний смысл движения. Чрезмерность военных разговоров лишь умолит достоинство нового Ха. Можно прочесть книгу, но пафос генерала должен казаться смешным. Заметьте пространство, вчера названное. Сроднитесь с ними, ибо хотим, чтобы вы утверждали их не только в этой жизни, но и после, когда сольетесь неразлучно с братством. Рад слышать, что одобряете место, полезное вам, труд, тишина, восхищение природой и неуклонное приготовление к пути. Укажу, когда что нужно. Не стесняйтесь спросить даже о малом. Чую, как прекрасно все может сложиться. 1015, 23 апреля. Теперь, как я поступил бы на месте Урусвати? Я бы перевел 24 письма из книги «The Mahatma Letters» – письма Махатм Синету – и издал бы «Валатасе», чем положил бы начало серии книг под названием «Чаша Востока». Книга в размере листов сада Мории, конечно, в новом правописании и дешево, без имени. Предлагаю псевдоним на выбор переводчицы – Искандер Ханум, Россул ибн Рахим Ханум или Наталья Рокотова. После можно дать заветы Будды, поучение Конфуция, книгу «Тайна Христа». Не надо преследовать научность, надо в кратких речениях дать сущность, нам близкую, в Будде, Конфуции и Христе. Много будут говорить о книгах, костер мысли. Предоставляю выбрать письма. После спросите, если нужны будут пропуски. Главное, без имени и теософии. Могу ли спросить имя показанного облика? Надо запомнить. Имя рано произнести. Будет полезен. 1016, 24 апреля. Опытом Урусвати не должна волноваться. Ничто не повреждено. Но прошу только принимать во внимание мои советы. Что мне делать, чтобы вернуться хотя бы к последнему времени Дарджилинга? Полезны разряды атмосферы и тишина. 1017, 26 апреля. Запишите мое письмо к Тарухану. Считаю, книга об Алтае должна явиться событием. По-видимому, речь идет о книге Г. Д. Гребенщикова «Жемчужина Сибири». Только сам писатель лично ответственно может определить содержание. Именно Тарухан громовым голосом может сказать серебряно-самоцветную мудрость Сибири. Эта земля – оплот Северной Шамбалы, и ничто малое неприлично Алтаю. Ни в одной жизни был там Тарухан. Пусть Тарухан везет списки врагов Урусвати и Фуямы. Пусть посмотрит, легко ли им живется. Не мщение и не наказание, но справедливость. Истинно, валу под ярмом легче идти, нежели человеку против сужденных сроков. Знаю посылающих, знаю искусников Терафима, но вихрь братства разбивает их тьму. Шлю благословение певцу Алтая. Сказанное так же верно, как Урусвати видела это письмо. 1018, 28 апреля. Могу передать, что Будда рад за опыт, его желание совместить знание духа с проводом. Постоянно он советовал ученикам развивать только высшее знание духа. Знание духа, обобщенное с братством, является самым моментальным и успешным двигателем жизни. Надо пройти эту ступень, ибо надо признать, что знание духа стало совершенно безошибочным. Кроме того, эта ступень совпадает с опытом моего друга. Именно теперь дух его находится в состоянии самообороны, ибо его новое тело настолько еще флюидично, что приходится не тревожить новую форму извне. Сравни с застывающим гипсом. Но гипс ограничивается внешней формой, тогда как сгущение астрала производится вращением вихревых спиралей. В египетских мистериях производилось обволакивание тела лентами спирально. Так сохранилась крупица космической истины. Ощущение духа зависит от самодавлеющего устремления. Чем больше изолировано сознание, тем легче. Каждое внешнее касание может нарушить новую форму. Кроме того, большая связь между опытами, связь чисто духовная, сложенная многими веками, эта связь поможет при будущей операции новой формы. Урусвати ни в одной жизни не была довольна своей формой. Теперь, помимо телесных наследий, является возможность давать вихревыми кольцами форму по желанию. Вот здесь знание духа сослужит полезную службу, ибо тот, кто не знает духом, тот не сможет распорядиться собою. Намечена прекрасная возможность, чтобы самотворить по желанию духа, самая высшая возможность ускорить эволюцию мира, но принадлежать она может лишь владеющим знанием духа и чувствующим красоту, иначе мир превратился бы в мастерскую уродов. Человек придет, держатель молнии, грань после светоносной. Очень значительное и грозное время сейчас. Вопрос Фуямы, почему у него приступы необъяснимого страха? Сказано значительно и грозно.